да и для всех вообще трезвый Прусков был, что называется, душа-человек. Но пьяный он проявлял невыносимый и буйный характер, рвал на себе одежду, разбивал, что попадалось под руку, и готов был драться с каждым встречным и поперечным. У Прускова была мать, жившая в услужении, и брат. Но последний был мазурик, и в то время, когда я познакомился с Прусковым, находился где-то под арестом. Про брата своего Прусков рассказывал, что тот делал какие-то смелые кражи и грабежи, что даже на Сенной его ужасно боялись. Он несколько раз судился, а в Спасской части, тогда Третья Адмиралтейская, содержался под арестом в один месяц раз по 10 и более. И до того надоедал приставу и квартальному надзирателю, что те предлагали ему деньги, лишь бы он выселился из подведомственного им района. Прусков проживал в доме Вяземского уже не первый год, и потому у него было много знакомых. Благодаря им он достал и себе, и мне работу – бить сваи на устраиваемых тогда через каналы перемычках для водопроводных труб. Впрочем, работа эта продолжалась недолго, и мы недели через три остались опять без дела. У Прускова, кроме знакомства в Вяземском доме, было немало еще знакомых и на стороне. Он знал всех сенновских фискалов, мазуриков, подделывателей фальшивых документов и тому подобных промышленников, хотя сам ничем таким не занимался. Однажды к нему пришел бессрочно отпускной солдат Иван Матвеев, уроженец Царскосельского уезда, который до солдатства занимался производством копорского чая и сдачей охотников в солдаты. Потолковав кое о чем в квартире, он пригласил меня с Прусковым в трактир, где и спросил, не знаем ли мы какого-нибудь молодца, который согласился бы продаться в солдаты, обещая нам по 50 рублей за рекомендацию. Я отозвался незнанием таких людей, а Прусков и по этой части оказался сведущим человеком. Он обещал Матвееву побывать и разузнать в разных местах, а мне присоветовал пошляться по кабакам и поспрашивать у кабацких завсегдатаев, нет ли желающего продаться. И вот я отправился бродить по окрестным кабакам. Придешь, свернешь махорочную папироску, осмотришь публику и подойдешь к какому-нибудь молодцу, предложишь ему покурить, а потом поведешь расспросы. При деле он или без дела, какого звания, сколько ему лет. Потолковав таким образом, начинаешь уже переходить к делу. Вот, говоришь, у меня есть знакомый богатый человек и добрейшая душа. Ему хочется за своего сына приискать человека в солдаты. Уж он всю жизнь не оставил бы этого человека. И затем начинаешь расхваливать солдатское житье. После долгих поисков нам с Прусковым удалось найти для Ивана Матвеева подходящего человека. Но он оказался с некоторыми недостатками, и его нельзя было сдать в солдаты в Петербурге. Иван Матвеев имел знакомых чиновников в Новгородской казенной палате, способных, как он говорил, за деньги принять и совсем неспособного. Он обещал взять в Новгород и меня с Прусковым, чтобы там при сдаче, на месте, выдать нам обещанный гонорар. Но вместо того уехал в Новгород только с хозяином-клиентом и с охотником. Когда же вернулся из Новгорода, сдав охотника, то начал жаловаться на хозяина, для которого ставил рекрута, что тот будто бы его обманул и не отдал по условию за сдачу денег, почему мы с Прусковым и остались ни с чем».